Глава 18. Квартира Марии Зябликовой. Некоторое время спустя. «Слушаюсь и повинуюсь, мой белый господин». Негритянка в открытом платье, расшитом в персидском стиле, поклонилась мне, а я достал телефон. «Стой! Прибью, скотина!» Девушка набросилась на меня, пытаясь отобрать телефон, а я хохотал. Но ведь реально, сестра так почернела в духовном пространстве, что просто ух! «Вот гад, камеру даже не включил!» Машка убила меня взглядом и сделала руки в боки. «Я тебя еще за слитый в чат компромат не прибила!» «Сама виновата со своими шуточками!» «Но я же не думала, что Оля и правда откроет флакон!» Она виновато заулыбалась. «Зато твоя репутация улетела в небеса. Женщины бросают томные взгляды, а мужчины завидуют и восхищаются». «Ага. И на девчат смотрят, не понимая, как они 17 часов продержались». Я сердито уставился на сестру. «Жаль, мужика у тебя нет. Отомстил бы через него». «Давай не будем об этом, хорошо?» «Прости. Но пришел я сюда вот зачем». В моей руке появился довольно приличный деревянный контейнер, который вручил сестре. «Что там? Что?» Тут же оживилась зараза и, открыв аж рот, приоткрыла. «Ого! Откуда?» «Честно награбленная Надей». Я довольно заулыбался, а негритянка, подбежав к своему столу, стала раскладывать мешочки и баночки. «Сколько же они награбили? Сокровища!» Глаза сестры горели, словно прожекторы. И у меня была такая же реакция, когда увидел, что принесла Надя. В нефритовой башне тоже была неплохая добыча. Но, честно говоря, они те еще слабаки. Так что и собрать много не смогли. А вот здесь совершенно иной уровень. Эти сокровища собирались веками. Жемчужный орех, шанс появления которого 1 на 1 миллиард орехов. А учитывая, сколько растет ореховых деревьев в той небольшой роще, что я видел, когда летел в дирижабле, то такие орехи появляются, дай бог, раз в 100 лет. А синий камень? Это минеральное отложение в корнях магических растений. Его формирование занимает 100 лет, а здесь мешочек. «И я так понимаю, ты хочешь создать еще одну магическую рощу?» Глаза сестры блестели, и она уже облизывалась. «Конечно. Богатство нужно приумножать. Если их просто использовать, то шансы получить их при нашей жизни будут близки к нулю. А так сможем регулярно получать доход. Поэтому я попрошу тебя подумать, что можно использовать для рощи, а что пустить на зелье». «Сделаю. Все сделаю», — облизывалась она. «Здесь и на нужное мне зелье хватит, и мамочка». «Ой, не упоминай ее», — вздрогнул я. «Поздно», — захихикала сестренка. «Она уже поймала папку. Через 9 месяцев ждем братика или сестричку». «Так вот почему все бегут из дома», — осознал я. «Ага», — закивала зараза мелкая. «А мне аж плохо стало. Беременная маман — это катастрофа мирового масштаба». «Так, а не поэтому ли община засуетилась?» «Да нет, совпадение. Или нет?» «Просто я слышал, что когда маман была беременна мною, она отправила отца в море. Хотя мне кажется, что она просто взяла его за шкирку и метнула через полмира. В общем, ей тогда вдруг захотелось кракена. Морское существо. Огромное и могущественное, как драконы. Но не просто кракена, а кракена в эфиопском шоколаде. Говорят, Эфиопия до сих пор не смогла оправиться. Все же шоколада нужно было столько, сколько нет в мире. Может, родичи приукрашивают, но я сильно в этом сомневаюсь. Если бы отец это не принес, маман сама бы пошла и взяла. Боюсь, в таком случае сообщество сверхлюдей само пошло бы на поиски и шоколада, и кракена. Ладно. Мы посмотрели на эти сокровища, жадно облизываясь. И это я отобрал лучшее. Там еще гора всего, что меньше фонит маной. Разбирать и разбирать. Единственное, что надо Славика с Михой раскулачить. Уверен, у них тоже немало добра. А пока я обошел свои владения, раздал указания и посмотрел на сирот. Детишки восприняли переезд в княжество с восторгом. Детям, половину жизни проведшим в застенках, здесь все очень нравилось. Многие устроились на работу, другие учатся. Сироты казались работящими и привыкшими к труду. А работа у меня просто тьма, так что выручают ООО как. Но когда будет достроена железная дорога, дело пойдет быстрее. С дорогой сюда поедут люди, бизнес и товары. Еремин активно работает над привлечением людей, за что я очень благодарен ему. Его команда проделала огромную работу. Но нужно поскорее завершить войну, чтобы на эти земли пришел мир. Тогда княжество будет развиваться семимильными шагами. Сейчас же сон и отдых. А завтра будем готовить мерзопакостный коварный план. Казарма номер 4. Некоторое время назад. В казарме было шумно. Отбой еще не наступил, поэтому сдружившиеся люди активно болтали, обсуждали новости, кто что узнал и, конечно же, хихикали над князем. Но из 50 человек, размещенных в казарме, некоторые отличались, точнее, 8 человек. Лишь они не были загорелыми, так как отказались от особой программы. Вот только... «Никифорова, как ты смогла 3 питомцев призвать?» — вдруг спросила одна из сестер-блондинок, обладательниц уфинских лис. «Как?» — удивилась проходящая мимо девушка и остановилась. «Взяла и призвала». «Вот прямо взяла? Ты же не могла». «Теперь могу», — хмыкнула простолюдинка, выбешивая блондинок. «Смотрите, смотрите, позорники, мы их обошли по силе, а те все нос задирают». Тихо хихикала одна из 5 девушек, сидящих на кровати, что напротив. Но слышали это все. Блондинкам же пришлось сделать вид, что не слышат этого. «А у меня грудь скоро будет больше, чем у них». «Ого! Ты уже начала набирать вес?» «Да». «Эй, девчат!» Говорящим подошел парень 27 лет и стянул с себя футболку. «Опа!» И обнажил живот, на котором проклевывался пресс, и начал вставать в позы бодибилдеров. Правда, учитывая, что он все еще худой, выглядело это скорее забавно. Впрочем, этого он и добивался. Девушки посмеялись. «Знаешь, пресс меня возбуждает». Женщина лет 35, худая, но с горящим взглядом, провела ладонью по животу парня. «Будут кубики, приходи, я на них присяду». Парень сглотнул, взглядом пройдясь по пусть и худой, но зрелой женщине, весьма привлекательной. «Через неделю все будет!» Он сделал шест пальцами, указав на свои глаза, потом на нее. «Я жду», — заулыбалась та, а мужская часть казармы воодушевилась. «Ты что, реально ему дашь?» — спросила одна из девушек на кровати. «После купалин жутко мужика хочется, хоть на луну вой. Лишь тренажерка помогает успокоиться». «Так вот почему нас туда постоянно гоняют», — осознала одна из них, та, что помоложе. «Да что у вас за купальни такие?» — рыкнула блондинка. «Самые обычные, не обращай внимания». Хихикали женщины. Никто не хотел рассказывать аристократкам о благах, что дарует князь. Еще захотят. «А почему вы все черные? Что происходит-то? Здесь есть солярий?» «Есть. Солнечные ванны помогают расслабиться после тренировок», — ответила худая женщина. «Да врете вы все», — вспылила блондинка-аристократка. «Сама проверь. И я с удовольствием посмотрю, как вас проглотит растение. Они теперь сразу по 3 человека едят. Мы уже почти не плачем после такого, привыкли». От слов женщины многие вздрогнули, а на лицах появился ужас. Но и аристократам перехотелось пробовать эту особую тренировку. 2 дня спустя. Княжество Сергея. Нефтяные клещи радостно пищали, купаясь в фонтане из нефти. А мы смотрели на это вчетвером, и каждый думал о своем. Еремин, судя по лицу, думал о деньгах, цесаревич — о чем-то коварном, а Полина умилялась. И да, клещи нашли нефть. Быстро. Но учитывая, что в день они проходят 100 километров, то для 1000 клещей нет ничего удивительного, что они обследовали огромную территорию. Ну как огромную? Им еще обследовать и обследовать княжество. А эти ушли куда-то за его пределы, как я понял, на запах шли. И правда, нефть. У нас уже есть работающее месторождение нефти. но о существовании других месторождений никто и не догадался. «Что будешь делать?» — спросил принц. «Копать болото, экосистему налаживать, ну и доильную станцию ставить», — ответил я ему. «Доильную? Забавно звучит. Побыстрее бы». Топливо нефтяных клещей невероятно эффективно, а так как добыча клещей в болотах почти прекратилась, то и с этим топливом стало туго. «Даже готов привезти еще клещей?» «Ага. Если поможете, хоть все болото сюда перетащим». Мы оба посмотрели на Полину, а та отрицательно покачала головой. «Многие клещи не слушают меня. Они не моего племени, но я могу попробовать договориться». «Сперва здесь обостройся. Об этом повторно поговорим после штурма города», — обернулся я и направился к машине. «Пора было возвращаться. Дел тьма. Скоро отправляемся в Китай». Оставив Полину, которая потом сама вернется к дереву, мы доехали до дома, и я занялся инспекцией своих вооруженных сил. Военная техника, солдаты, снаряжение, гвардейцы. С собой я беру артиллерию и ствольные зенитки, что отлично работают против летающих культиваторов. Летунов аж рвет на части. До ночи я возился в лаборатории, создавая цистерны особого зелья. А Машка возилась с растениями. Мы вырастили маленький сюрприз, и сейчас она собирает ростки. Уже проверили. Так гораздо эффективнее, чем выращивать из семян. Мы можем зарядить росток силой уже здесь, а посадить его потом на месте. А утром мы погрузились в транспорт и двинулись к городу Чанчунь. Он уже находился в окружении армии Ивана. Но без нас штурмовать его не рисковали. Вместо этого из города выводили людей, в основном, правда, из центра, на окраины. До цели было более 900 километров, но добрались мы без проблем. Да и на пути то тут, то там встречались войска императора. Похоже, целые города сдаются Вану без боя. А где-то с середины пути нас сопровождал большой отряд всадников, пока мы не прибыли к городу. И тут просто ух. 10-миллионный город раскинулся на огромные пространства и пылал. С высоты полета Орла Ани были видны десятки очагов пожаров, а также сожженные руины жилых кварталов. Вскоре мы прибыли в военный лагерь генерала Вана, что был расположен в пригороде. Здесь не было следов сражений, и, похоже, армия Ченя, увидев армию Вана, сразу отступила в крепость. Для нас был подготовлен многоквартирный дом в 16 этажей. И здесь даже было электричество, по крайней мере, уличное освещение работало, что было очень кстати, уже темнело. Застройка здесь была настолько плотная, что кажется, будто слева и справа бетонные стены. А между домами парковка. Даже машину здесь вижу. Забыл кто-то? Или владелец погиб на войне? Бронетехника и фургоны заняли всю парковку, и люди потекли в дом, где нам выделили квартиры. Местных, что жили здесь, уже вывезли или эвакуировали. Для расселения нам выделили 100 человек, но я сразу направился к Вану. Тот расположился в соседнем доме. И там, на первом этаже, был военный штаб. А еще я пришел весьма вовремя. Люди кричали и ругались. Просторная комната была переоборудована. Всюду стояли экраны, столы с картами, стулья и пустые бутылки. Похоже, тут все нервные, как и два бородатых китайца, вцепившихся друг в друга и что-то доказывающих. Но тут появился я, и они отвлеклись от своего увлекательного занятия. «Весело тут у вас. О чем спорим?» — поинтересовался я и начал жать людям руки, в том числе и старику Сяо. Выглядел тот немного побитым, но довольным. Да и генерал Ван имел синяк под глазом. Похоже, путь до города был нелегок. «Сергей, вы вовремя!» — обрадовался Бай. «Мы решаем, как брать крепость. Внутри засело 200 тысяч солдат, а также несколько десятков тысяч гражданских, которые этих солдат обслуживают». Он показал мне карту и авиаснимки. «Крепость была... жуть была!» «Три кольца стен, артиллерийские башни, ангары, укрытия и настоящий мини-город. Эту крепость даже имперской армии будет тяжело атаковать. Куда там армии роялистов? Потери будут чудовищные, даже с учетом моих зомби. «Вам сильно нужен этот город?» — заулыбался я, а на меня посмотрели как на идиота. «Имею в виду целым». «Желательно, конечно, но главное — это победа в войне. Мертвецам город ни к чему», — ответил Ван, а я начал потирать лапки. «Тогда вам нужно эвакуировать всех людей. Желательно сделать карантинную зону вокруг города километров в 10». «Вы планируете вырастить здесь лес?» — спросил один из генералов. «В каком-то смысле это будет действительно лес», — закивал я, подмечая на карте водоемы и реку в черте города. «Вы можете оставить здесь лишь небольшой гарнизон, дабы сдержать Ченя, если тот попробует сбежать. А так, можете оставить это на меня». Генералы посмотрели на меня, как на психа. «Помните обгадившихся персов?» — заулыбался я, а те уже закивали. «Чень сам запер себя в ловушке. Поэтому он и проиграет. А еще мне нужны удобрения с Дальнего Востока. Ну и подпитка. Тогда все будет быстрее. Я постараюсь сильно не вредить городу. Потом просто пройдетесь с огнеметами». «Огнеметами?» «Можно и магией. Оно боится огня. Да и холода тоже. Поэтому нужно успеть до первого снега. О, а еще купите у Империи удобрений. Или у корейцев. У кого угодно, в общем. Это ускорит работу». «Купили уже», — вмешался Бай. «Корейцы нам поставили большую партию сульфата калия и минеральных удобрений. Также с юга привезли 10 тысяч тонн навоза. Мы готовились к подобному», — заулыбался старик. «Тогда это будет быстро и жестоко. И вот что мне от вас нужно». Крепость Жемчужина Востока. Некоторое время спустя. Утро. Генерал Чень стоял на высокой артиллерийской башне, чьи три ствола направлены в сторону лагеря Вана, а в руках он держал что-то вроде подзорной трубы, но магической. «Приехал, зябликов!» Мужчина скрипел зубами, едва сдерживая ненависть. «Это все ты! Ты виноват! Но на этот раз я одолею тебя! Моя крепость неприступна! Так?» «Да, господин!» — раздались крики за его спиной. Чень обернулся и увидел четыре десятка культиваторов. Они были облачены в зеленое одеяние, но одежда у многих различалась, так как они имели разные направления обучения. Но все они — это могучие культиваторы школы природы. «Когда зяблика впадет, его мерзкие растения перестанут быть угрозой, и мы разобьем армию бесполезного императора». «Разобьем!» — выкрикнули культиваторы, большая часть из которых — бодрые старики. «Скорее всего, он создаст лес, но мы обратим его же лес против него самого и армии Вана. И пусть наша задача — это держать Вана на месте, пока наши основные силы захватывают центр страны. Но мы не только выполним задачу, но и разобьем врага. Разобьем!» Глаза культиваторов горели ненавистью, ведь весть о том, что зябликовы уничтожают школы, которые сейчас почти пусты, уже дошли до них. И их школа также была разрушена. Все они готовы были отдать жизнь ради мести зябликову. Но в этот момент земля дрогнула, и люди насторожились, а затем... «Деревья? Он нас решил окружить?» — недоумевал Чень. «Что он делает?» «Берет нас в кольцо. Деревья соединятся корнями и станут крепче», — объяснил один из культиваторов. «Вот как! Решил начать издалека!» Чень гладил подбородок, смотря на деревья, что вытягивались на десятки метров. «Он будет плавно сжимать кольцо, пока мы не окажемся в заточении. Идиот!» «Он не сможет контролировать столько деревьев, а мы сможем», — ответили ему культиваторы. «А если используем пыльцу или семена, мы легко их уничтожим». «Ресурсов на вас не пожалею. Действуйте», — повелел Чень, и люди мгновенно разлетелись в разные стороны. Они уже вырастили сотни деревьев по всей крепости. Они будут противодействовать растениям захватчиков, а также следить за воздухом и ядовитыми веществами. Стоит Зябликову что-нибудь сделать, как тут же последует противодействие. По крайней мере, в этом были убеждены Чень и его культиваторы. За кольцом. «Привет, как вы тут?» — поинтересовался я у восьмерки дриад. Выглядели они уставшими. Женщины сидели вокруг высокого массивного дерева, которое пряталось от вражеской артиллерии меж двух брошенных многоэтажек. «Хозяин!» — оживилась семерка и набросилась на меня, обнимая и покусывая. «Вы зачем меня пытаетесь съесть?» — недоумевал я. «Так Николь говорит, что так бы вас и съела. Мы тоже хотим!» — заявила грудастая, а я посмотрел на улыбающуюся дриаду. «Нет, есть меня не нужно, но у меня подарок». Я достал из кольца бочонок особой воды. «Подарок от Михалыча». «Водичка!» — обрадовались те и начали черпать воду кружками, попискивая от восторга. Я же направился к Николь. Она невинно улыбалась, а еще выглядела плоской, ну и голой. «Тяжело?» «Очень, но мы справляемся. Растили деревья на пути сюда. Вскоре они цепочки соединятся с лесом, им будет попроще. Но война... Мне не нравится убивать людей и то, что растения их убивают». Женщина загрустила. Я приобнял ее да поцеловал в лоб. «А я вообще должен лишь с чудовищами сражаться». Вздохнув, посмотрел на дерево. Оно было управляющим деревом, но сил у него было очень мало. «Отзывай зомби к кольцу. Пусть восстановится. А затем начнется веселуха». «А зачем такие высокие деревья? 80 метров в высоту, да?» «Это чтобы Чень не увидел, как армия Вана уходит», — заулыбался я. «Теперь это наша битва. А пока мы сдерживаем этого предателя, Ван захватит всю остальную часть северо-востока». «Вот как?» — она тоже заулыбалась. Но вдруг в нее плеснули водой. «Николь, пей! Вкусно!» Отцепившись от меня, дриада умчалась к остальным и начала пить водичку. «Ладно». Подойдя к дереву, положил на него руку и через него передал армии зомби приказ на возвращение. «Пусть спрячутся в древесном кольце и пустят корни. Поддержка армии зомби стоит колоссальных ресурсов. Также сейчас идет эвакуация населения. Точнее, тех, кто еще не сбежал. После того, как Чень начал бомбить город, дабы отбросить Вана, люди стали уходить, но не все. Некоторые здесь все еще оставались. Сколько их, посчитать невозможно. Их эвакуация — дело непростое. Но этим займутся военные. А мои приручители уже занялись исследованием города на наличие засад и противника. Ну и покажут видимость активности. Нужно же держать Ченя в тонусе. А то расслабиться еще, да заподозрить что-то. А мне нужно минимум неделю на подготовку. Ладно. Оставив женщин отдыхать, вернулся к своим. А проблемные и приручители сейчас медитировали и с помощью питомцев исследовали город. Важно было найти все источники воды, земли и гражданских, которые решили спрятаться и переждать. Не смогут. Кто останется в городе, тот умрет. Так что к тем, кого найдут питомцы, отправятся спецназ и солдаты Вана, те, что остались. Я же смог наконец-то прилечь и вздремнуть, а проснулся от запаха борща. Моя квартира была трехкомнатной, две спальни, гостиная и кухня. Марина напевала песенку и виляла бедрами, стоя у плиты. «Ой, напугал». «Прости». Я обнял ее за талию и поцеловал в шею. Слишком уж мило это выглядело. «Вкусно пахнет». «Так ведь все выращено в княжестве. Скоро будет готово. Садись давай». Убрав мои руки, она продолжила готовить, а я направился в гостиную, где уже стояли тарелки. Много тарелок. Сев за стол, уткнулся в телефон, читая новости. Сюда провели интернет, так что и простая связь была. А пока читал, пришли блондинки с рыжей. «О, Соня проснулся», — заявила Лиза. «Чем занимались?» «Нашли прятавшихся людей. Пришлось выманивать. А среди них оказались смертники-бунтовщики». Аня нахмурилась. «Твари! Кучу невинных погубили». «Черт! А наши?» «Обошлось. Защита спасла». «Выделю Мию, чтобы помогала с эвакуацией». «Она одна. Этих укрытий тысячи». Оля устало вздохнула и, взяв ложку, постучала по столу. «Мы голодные». «Несу, несу». Вскоре пришла Марина, поставила кастрюлю и разлила нам борща да с хлебушком, салом и луком. Кто хотел, мог чеснока покрошить или майонеза добавить. Сметаны у нас не было. А минут через пять вернулись проблемные женщины-монстры. Причем одновременно. И вскоре за столом стало шумно, весело, и все в женщинах. Но, глядя на их красивые мордашки и сияющие улыбки, на душе становилось хорошо. «Что?» — спросил я, когда ПЖМ остановились и уставились на меня. «Мы тоже любим тебя», — улыбнулась Альма. «И ждем щеночков», — закивала Блэр с горящим взглядом. «Вы о чем?» — недоумевала Ева. «А ты не почувствовала?» — спросила Альма. «У тебя должен быть высокий уровень связи, чтобы ощущать эмоции Сережи». «Так это было его?» Ева расширила глаза и шмыгнула носом и заревела навзрыд. «Ну и чего ты?» — недоумевал я. «Ой, сухарь!» Лиза хлопнула себя по лбу, а блондинки укорительно уставились на меня. «Наш господин скуп на эмоции, но сердечко-то не обмануть!» Альма коварно улыбнулась, а Мия сидела красная, как борщ. «Щенят!» Ушки Блэр вытянулись из длинных белых волос. «Помнишь наш заказ?» — хихикала Лиза. «Мне двух сорванцов». «Женщины, я сейчас борщом подавлюсь. Иди уже сюда!» Схватив Еву, усадил себе на колени и начал поглаживать спину. А это все ревет и ревет, заставляя меня смущаться. Эти заразы же продолжили меня троллить. Не скажу, что они заслуженно, но хочется ответить им тем же. О, придумал. «Так, Сережа задумал что-то мерзкое», — первой среагировала Лиза. «Припашет нас», — согласилась Оля. «Вы все невообразимые красавицы, так что будете рекламировать товары бренда «Русский князь». «Хм», — призадумалась полторашка. «Почему бы и нет? На девчат». «Ух, меня по телевизору покажут», — воодушевилась рыжая, которую уже показывали по телевизору. И далеко не один раз. «Тогда закончим здесь и поедем покорять Корео». Довольно улыбнувшись, я вернулся к борщу, придерживая его левой рукой. Сила корейских корпораций в их СМИ. Ими они контролируют свое население. А если туда с ноги ворвется русский князь? Ха, интересно, а смогу ли я поставить во главе республики Корео своего президента? Почему бы не попробовать?